Урок 17. Развлечения. Если вы решили выбраться в город самостоятельно, то вам потребуются некоторые полезные фразы. Вы можете посоветовать ресторан? Can you recommend a restaurant? Вы можете посоветовать кафе? Can you recommend a cafe? Здесь рядом есть кинотеатр? Is there a cinema nearby? Здесь рядом есть музей? Is there a museum nearby? Здесь рядом есть хороший бар? Is there a good bar nearby? Какие здесь есть достопримечательности? What are some local tourist attractions? Где здесь можно поплавать? Where can I go swimming? Где здесь можно покататься на велосипеде? Where can I go cycling? Где здесь можно заниматься бегом? Where can I go jogging? Где здесь можно пойти потанцевать? Is there anywhere to go dancing?